По телу Роберта пробежала дрожь. Всю сознательную жизнь я провел, стараясь отделиться от этого мерзкого принципа. Он может уничтожить общество и погубить душу. Роберт попытался улыбнуться Флетчу. Неужели вы верите, что такой человек способен на искреннее раскаяние? Флетч почувствовал, что ответа от него не ждут. То, что он сделал с нами, непростительно, потому что он развратил нас сверх всякой меры. Флетч встал, а Роберт продолжал говорить, глядя на свои мозолистые руки. И не важно, кто убил его. Нас всех убивает наша жизнь, наш образ жизни. Разумеется, он умер насильственной смертью, но он сам постоянно поощрял насилие. Мы все жертвы самих себя, стала и Нэнси. Важно лишь одно. Умер ли он, прощенный Господом? Хотя я в это не верю и убежден, что он будет ввергнут в гиенну огненную, обреченный на вечные муки. Но мы этого никогда не узнаем. Такой была его жизнь, и такой же стала его смерть. Все осталось сокрыто между его создателем и им самим. Пусть меня привело сюда трагическое известие. Я рада, что повидала тебя, Роберт. Нэнси одернула юбку. Роберт не поднялся со скамьи, не ответил. «Ну, хорошо. Постарайся обрести душевный покой». Она двинулась по дорожке. Флетч последовал за ней. Выйдя из комнаты для гостей, Флетч повернулся к Нэнси. «Пожалуйста, подождите меня». Пересек холл и вошел в маленькую приемную, заставленную шкафами с какими-то папками. Из нее через открытую дверь попал в богато обставленный кабинет, где за внушительных размеров столом сидел аббат. Услышав шаги Флетча, аббат оторвался от чтения какого-то документа и поднял голову. «Извините за непрошенный визит». Аббат молча ждал продолжения. «Отец Роберта, Дональд Хайбек, не просто умер, его убили». Лицо аббата осталось бесстрастным. «Нам важно знать, приезжал ли к вам Дональд Хайбек, говорил ли с вами?» Аббат задумался, стоит ли ради Флетча отрываться от мыслей о вечном. Но все-таки ответил. «Да». «Недавно Дональд Хайбек приезжал ко мне. Да, мы с ним говорили. Один раз или больше?» Аббат смотрел на открытую дверь за спиной Флетча. «Приехав к вам, встречался он также и с Робертом?» «Насколько мне известно, Роберт не знает, что его отец приезжал сюда». «Роберт был здесь в понедельник утром?» «В понедельник утром? Полагаю, что да». «Могу я узнать, о чем вы говорили с Дональдом Хайбеком?» «Нет». «Вас могут вызвать в суд для дачи показаний». «Мой адрес у вас есть. Вы всегда найдете меня в монастыре». Нэнси ждала Флетча в машине. «Хочется выпить пива», — сказала она, как только Флетч завел двигатель. «От этой святости у меня сохнет в горле». Глава 27.